Кафисма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся велика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские, от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие, и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Васанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, нежебо есть дух во устех их, подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Доми Израилев, благословите Господа, доми Аронь, благословите Господа, доми Левиин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Го. Исповедайтеся Господи, господей, яко век милости Го. Сотворшему чудеса велия единому, яко век милости Го. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Го. Утвердившему землю на водах, яко век милости Го, сотворшему светило велия единому, яко век милости Го, солнце во облазне, яко век милости Го, луну и звезды во область ночи, яко век милости Го, поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Го, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Го, рукою крепкою и мышцею высокою, яко век милости Го, раздельшему черное море в разделение, яко век милости Го, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Го, и истрясшему фараона, и силу Его в море черное, яко век милости Го, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Го, поразившему цари велия, яко век милости Го, и убившему цари крепкие, яко век милости Го, Сиона царя Аморейска, яко век милости Го, и Ога царя Васанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милости Го, и избавилны есть от врагов наших, яко век милости Го, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских, там и Седохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на верби их посреди Его обесиха морганы наша, яко тамово просишан и пленший нас о слове всех песней, и ведший нас о пении, воспойте нам от песни сионских, како воспоем песнь Господню на земли чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего, помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалим ли глаголющая, истощайте, истощайте до основания его. Дщи Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое,

помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них углия огненная, не зложиша я в страстях и не постоят, муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно, злая уловят во истление, познах, яку сотворит Господь суть нищим и местью Богим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвах к Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, еле же грешного, да не намастит главы мои я, яку еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвовавши при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толще земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах не отыми душу мою, сохраними от сети, южи составишами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы, един есмь аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал, еси стези моя, на пути сем по нему же хожда, скрыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небес зная меня, погиби бегство от меня, и несь взыскай душу мою, возвах Тебе, Господи, рех. Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегок, научи мя отворите волю Твою, яко Ты си Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живише мя, правдою Твоею изведеше от печали душу мою, и милостью Твоею потребише враги моя, и погубише вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!